Матушка Мария Гатчинская. По неисповедимым судьбам Божиим тяжкие страдальцы часто становятся источником утешения для других людей. Такой была монахиня Мария Лидия Александровна Лилянова. Домик, в котором она жила в Гатчине, напоминал старческую хибарку, где с утра до ночи собирался народ, изнемогавший под тяжестью скорбей революционной эпохи. Матери Марии, прикованной к постели, не владевшей руками и ногами, с затрудненной речью, страдающей от постоянных страшных болей, был дан от Господа великий дар утешения. Среди приходивших к ней были люди разных званий, молодые и старые, простые и ученые. Священномученик митрополит Вениамин Петроградский написал на подаренной матушке фотографии глубокочтимой страдалицы матушки Марии, утешившей среди многих скорбящих и меня грешного. Силу утешающей благодати Божией, действующей через простое слово, мученицы Христовой дают почувствовать строки из продиктованного ею письма к отцу Петру Белавскому на Соловки 22 февраля 1931 года. «Зачем удивляешься, что у тебя меняется настроение? Посмотри на прекрасное небо. Сейчас оно чистое и голубое, но вот появляются огромные белые облака, точно белоснежные глыбы льда прикрепились к небесному своду. Вот и это меняется белыми барашками. И вдруг появляются черные тучи с медным отливом. Довольно скоро они сгущаются. В природе темно. У всего живого мира делается тревожное состояние. Туча давит на мозг и сжимает сердце. Но вот поднялся ветер, грянул гром и полил обильный дождь. Небо прояснилось, выглянуло солнышко, воздух очистился, повеяло приятной свежестью. Все оживилось, и человек воспрянул духом. Не то ли самое испытываешь ты, родной, и все, и я не исключение? Когда после пролитых горячих слез очистится наше сердце и становится легко, легко, о, как много милости у всемогущего! Счастье и вас не оставило и на севере. Счастье в том, что вы живете среди природы. Природа — это родная мать, которая воспитывает нас, утешает и радует. Дух дышит везде, и не было ни одного дня, чтобы не вспомнили тебя. О биографии матушки Марии мы знаем следующее. Родилась она в Санкт-Петербурге в 1874 году в купеческой семье. Отец ее содержал сургучный завод и собственный дом при нем на Забалканском проспекте. Лидия успела закончить гимназию, но на выпускные экзамены ее привезли уже в инвалидной коляске. Страшный недуг, энцефалит, который дал осложнение, болезнь Паркинсона, поразил девушку. В 1909 году, в возрасте 45 лет, матушка переехала в Гатчину к брату, который был владельцем аптеки. В 1922 году Лидия Александровна приняла монашеский постриг. Вокруг матушки возник молитвенный кружок, который назывался Иоанновским в честь святого праведника Иоанна Кронштадтского.